Очень рад за вас, что вы рады, но уже говорил, денег у меня нет. Так и передайте его могуществу процессору, пусть лучше откажется. Согласно кодексу, если покупатель не вносит оплату в момент сделки, то он выплачивает аренду в части 1/1000 от стоимости имущества за каждую декаду дней просрочки. Поздравляем с первой покупкой, теперь ты владелец своего малого бизнеса. К стоимости аренды прибавляется налог в части 1/10 от прибыли, но не менее 10 кентов, выплата производится раз в декаду дней. Я вам отвечу словами нашей песни. С нас и нечего снять, кроме добродетели, а что нету ни гроша, то есть на то свидетели. За отказ от своевременного погашения долга кодексом предусмотрено наказание соразмерной задолженности, за этим бдительно следит подразделение контролеров, которое подчиняется лично шерифу данной местности. Эх, волки вы, а не киборги. Я даже дома на земле кредиты никогда не брал. У меня было раньше полное гособеспечение, а тут за какой-то мусоровоз без колес на бабки поставили. Пойдем, Вася, работать, задание нам никто не отменял, хоть полтинник выручим за эту помойку. Мужчина побрел, вдумчиво переставляя пока еще плохо слушающиеся ступни дроида, постоянно шатаясь, как пьяный докер под шквалистым ветром. Глава 5. Размеры самодвижущегося комплекса удивляли даже на расстоянии, но еще больше впечатлял объем трудов, который требовался, чтобы очистить и привести его в рабочее состояние. Налипший хлам забился в нише и за выступающее оборудование облепил толстым слоем весь корпус, завалил подступы к техническим и входным люкам. Раз уж теперь этот курган мусора моя радость и печаль одновременно, то будем подходить к его обслуживанию основательно. Вася, выдай список инструментов из своих карманов, подходящих для освобождения кроша из помойного плена. Произвожу инвентаризацию всего имеющегося оборудования. Пересчет окончен, формируется список. Сборные, стационарные, ручные инструменты отсутствуют. Васенька, ты, блин, такой же лаконичный и полезный, как докладывающий командиру прапорщик в анекдоте. Я договорился за баню, бани не будет. Куда погремушки дел? Продал. Разукомплектован сторонними механизмами в фазе длительного отключения. А, что тут так принято забирать все плохо лежащее, пока хозяин стоит без движения, как в анабиозе? Полигон не оборудован сенсорами системы планетарной безопасности, хозяевам тут появляться чревато угрозой жизни. Ты меня снова не понял, но слава богу, без тебя есть кому понимать и делать выводы. Хочешь сказать, властям здесь нечего охранять, кроме мусора? На полигоне все подлежит переработке и вторичному использованию. Сильный порыв ветра едва не свалил робота с ног, пришлось прервать общение и скрипеть мозгом, чтобы выровнять центр масс. Словно сам с собой разговариваю. Ладно, слушай мою команду. Вася, укажи местоположение входного люка в рубку управления кроша. В пространстве завис виртуально спроецированный владельцу указатель из 3 красных треугольничков, сошедшихся вершинами к месту предполагаемого входа на высоте 5 метров над поверхностью. Олег попробовал разгрести под ним мусор, но тот, как снежная лавина, сошел с горы, погребя под собой бедного аватару, вдобавок подкинул еще и шквал. Потребовалось некоторое время и сил на барахтанье в глубине, пока дроид всплывал на поверхность. В награду в качестве позитивной новости обнаружился люк, просматриваемый сквозь брешь, оставленную лавиной. Но мусор, как зыбучие пески, продолжал в этом месте затягивать Васю обратно на дно. Где лестница наверх? Слегка запыхавшись, быстро задал вопрос Олег. Изрядное ментальное усилие, потребовавшееся на греблю кролем во время удаленного управления, физически повлияло и на организм оператора, заставив сердце биться быстрее и увеличить частоту дыхания, как при пробежке. Директива не распознана, уточните адресат. Вася, блин, пришлось постараться, чтобы восстановить спокойствие и немного расслабиться. Директива не распознана, уточните задание. Как подняться в рубку? Распознал, бесишь уже. Активируйте магнитные захваты опорных конечностей. Сразу так нельзя было, давай, включай магниты. Горизонт в глазах наклонился, и то, что раньше было низом, стало нескончаемой стеной, уходящей в неведомые дали во всех направлениях. Для обычного обывателя это показалось бы экстраординарным, захватывающим, сбивающим с толку зрелищем, но не для подготовленного к работе в невесомости опытного космонавта. Он даже не моргнул и глазом. Вопреки опасениям Олега, добравшись до люка, мучиться с замками колыхаясь, как листок на ветру не пришлось, узнав хозяина, Тот гостеприимно заскочил в корпус. Внутри было чуть менее грязно и захламлено, чем снаружи, стерильностью не пахло. Полы давно не подметали и тем более не мыли, зато не дуло. Прогромыхав по коридорам несколько десятков метров, еще пару раз сменив горизонтальную ориентацию пол-стена и стена-пол, попинав попадающиеся под ноги пустые упаковки, вошел в относительно маленький закуток, размерами с телефонную будку, чуть больше дроида. Умный Вася, видимо, здорово проголодавшись, без понуканий сам на инстинктах ловко заскочил в него и подсоединился к зарядным пазам. Панорама опять преобразилась. Открылся захватывающий вид с высоты краулера на пестроту бескрайних мусорных барханов. Где-то на пределе видимости в воздух вздымались мусорные фонтанчики, уносимые в сторону ветром. Наученный горьким опытом, Олег просто напряг зрение, и перед глазами замелькала символика обозначений других функционирующих на полигоне краулеров. Конкуренты вокруг, значит, шастают. Если мы сейчас активируем комплекс, то чем это нам будет грозить? Ладно, была не была. Вася, заводи мотор. Мигнули индикаторы, подпрыгнули световые шкалы, вспыхнули красные панели и погасли. Не удается выполнить директиву, краш неисправен. Так, какого хрена? Ты обслуживающий дроид или нет? Быстро проведи диагностику систем. Сообщи мне, в чем причина неисправности и как ее устранить. Снова в поля зрения замелькали символы, побежали диаграммы, замигали индикаторы. И после двухминутного тестирования появилась финальная надпись. Отсутствуют стержни катализаторов процесса распада рабочего вещества в котле энергетического реактора. Для запуска реакции установите 5 стержней в заглушенный котел. Не понял, а куда они подевались? Вася, снова твоя работа. Стержни были извлечены во время вынужденной стоянки чужим обслуживающим дроидом и использованы как зип по его месту прописки в краулере 714. Обратно не возвращены. А зачем отдал? Оператор того дроида привел серьезные неоспоримые доводы, что их комплексу эти стержни были более необходимы, заодно он забрал все складированное навесное оборудование. Хочешь сказать, нас тупо обчистили? Оператор комплекса «Краш», управляя мной в ручном режиме, не смог в достаточной мере аргументировать отказ. Как следствие, не прошел обучение и закончил карьеру в утилизаторе станции. Весело тут у вас. А мы, видимо, тоже в очереди к утилизатору стоим. Где можно взять эти стержни? Невозмутимый мужчина начал потихоньку закипать. Заказать у системы обучения. Эй, комментатор системный, так дела не делаются. Предоставь мне все необходимое для прохождения и успешного окончания ваших курсов. Перенаправил свой кричащий ментальный посыл и исполнителю. Новообращенный Олег ЧС-15-1 Эльрус, ты подтверждаешь заказ 5 стержней катализаторов и готов принять на себя увеличение имеющейся задолженности в 25 тысяч еще на 5 тысяч кентов. Откуда ни возьмись, в голове зазвучал голос. Подождите, а почему так дорого? Из какого их должен оплачивать я? Странность местной экономики взбудоражила Олега еще больше. Согласно имущественному кодексу, владелец имущества обязан содержать его за свой счет. Стоимость стержней образуется из доставки их специальным рейсом грузового корабля с другой звездной системы, где они производятся, а также из стоимости редкоземельного кристалла, главного компонента этих запасных частей. Время поставки колеблется от 3 до 6 декад. Подтверди заказ. Дойдите вы в дальний космос с такими ценами. Я отказываюсь. Категорично рубанул мужчина, надеясь, что из-за невозможности проведения ремонта ему зачтут задание и так, ввиду отказа испытуемого, согласно проявленных им признаков малодушия и попытки уклонения от исполнения своих обязанностей, шерифом дополнительно наложено профилактическое воздействие на процесс обучения. Оповещаю, что на выполнение задания получено временное ограничение в количестве 5 дней, голос и бесследно пропал, словно и не бывало. Приходилось на ходу привыкать к особенностям местной коммуникации. Здорово тут у вас, поставлена мотивация новобранцев, шаг вправо, шаг влево приравнивается к измене родине. Где же мне взять эти важные штуковины, да еще за столь короткий срок? Может, тоже отжать у конкурентов? Уже сам с собой стал устраивать совещание немного очумевший от обилия вводных Олег. Покрутив визором по сторонам, заметил неподалеку искомую отметку 714-го. А этот шакал рядышком пасется и даже движется в нашу сторону. Видимо, считает, что еще не все своровал. Придется проучить наглеца, устроим ему тут засаду и заодно взыщем старый должок. Вася, выведи на экран устройство краулера, а также покажи способ извлечения и установки этих стержней. Глава 6. Соседний холм вторсырья был мгновенно перелопачен и проглочен во вращающемся вихре жерлом пастью гигантской машины. Ее боковые манипуляторы, как шустрые руки обжоры, не давали рассыпаться крошкам по сторонам, вылавливая и пихая все обратно в рот. Водила-рецидивист нагло проехал почти в притирку с обездвиженным объектом своих интересов, который он втихаря давненько разукомплектовывает и, расчистив вдоль борта площадку, заглушил реактор. Из кабины с внешней стороны выглянул уже знакомый конструкцией дроид обслуживания, но с увеличенным количеством верхних конечностей и вооруженный до зубов различными инструментами. Он как паук шустро спрыгнул с 5-метровой высоты и также быстро забрался на кроша, включил свои навески и за четверть минуты вскрыл технический люк, выдрал какой-то механизм и осторожно понес его к себе. Дальше ждать не имело смысла, иначе к недостающим стержням прибавится еще какой-нибудь сепаратор. Загодя в окрестностях, готовясь к торжественной встрече с помощью кибера, нашелся кусок прочной арматуры, наподобие лома. Помня, что лучше этого оружия может быть только точно такое же, и победит в схватке двух ломов только тот, кто им дольше владеет, Олег хорошенько потренировался, используя гибкость и подвижность своей аватары. Выйдя из режима маскировки, Вася заступил Несу на дорогу, недвусмысленно поигрывая ломиком в руке. «Положь на место, где взял», — рявкнул человек через репродукторы дроида. «Отойди в сторону, ты мешаешь мне выполнять свой функционал», — ехидным электронным голосом с шипением и посвистыванием ответил голубой воришка, по крабье, бочком устремляясь к открытому люку чужой машины. Но предусмотрительно ловко засунутая между ног арматура помешала планам похитителя. Он чебурахнулся с вытянутыми вперед конечностями, явно опасаясь разбить украденный прибор. Мешкать больше было нельзя, гаденыш стал подниматься и обиженно претерпевать боевую трансформацию. Что там у него было из предметов самообороны, Олег досматривать не стал, а, используя усилители своего робота, всадил лом противнику в затылок. Раздался треск от проскочивших искр, неудачник, булькнув напоследок, обмяк. Победоносно подняв манипуляторы аватары вверх, человек радостно на все окрестные луга самоуверенно несколько раз прокричал «Я-ху-у-у-у!» и, оглянувшись, тихо добавил: «Вам всем!» Потому, что в этот время, не дав насладиться моментом триумфа, из-за углов приехавшего комплекса с разных направлений выдвинулись еще две копии Васи, тактически зажав его между корпусами машин. Экипированы они были по-простому, утяжеленными захватами на концах манипуляторов, напоминая собой бригаду грузчиков, что обычно сзади закидывают контейнеры в мусоровоз. Добры молодцы, из железного сундука явно рассчитывали взять реванш не умением, но числом, заходя одновременно с двух сторон, вытянули свои усиленные клешни вперед, нетерпеливо ими пощелкивая. Хороводом водить по кругу соперников, чтобы выстроить их в одну линию, Олегу не хватало пространства. Поэтому победитель первой схватки остался стоять на одном месте, изображая столбняк от неразрешимой дилеммы. Кому втащить первому, кибер или их оператор? Видя замешательство противника, расслабились, рассчитывая только на физическое превосходство, перли нахрапом. Наивные агрессоры не знали, что на далекой планете Земля людьми были разработаны специальные приемы по решению подобных проблем. А Беркутов, обладатель черного пояса Покабуда, старинного воинского искусства, с юношества изучал техники владения шестом или самурайским мечом. Хорошо заточенный катаной мог легко перерубить небольшое дерево, а в первенствах Покабуда несколько раз становился чемпионом города, и не зря заслуженно пользовался уважением у коллег-спортсменов за свой легкий подвижный стиль. Порхающим движением, выписывая восьмерки торцом арматуры, всадил в видеосканер сначала одному близко подошедшему, потом второму нападавшему, лишив их тем самым глаз. Но оба болванчика в последний момент уцепились в концы лома и принялись тащить на себя. Соревноваться в силе с ними было бесполезно, и Олег без затей отдал им на потеху свой шест. Пару минут любуясь за его перетягиванием слепыми дуболомами, он заодно подстраховался, не явится еще кто-нибудь из экипажа мусорного рейдера. Уточнив у Васятки, где находится кнопка выключения, подобрался со спины к обоим дроидам и обесточил, прервав мытарство электронных инвалидов. Эх, зря я отказался от изучения ставшего модным в последние годы киберфайтинга, а друзья рассказывали, что это очень интересный и захватывающий спорт. Тут бы как пригодился. Придется наверстывать упущенное, не все же здесь дилетанты. Настал радостный период разграбления взорвавшегося от безнаказанности давнего соперника. За прошедших четверо суток из корпуса 714-го было вынуто все, что представляло малейшую ценность. Остался только древний металлический остов. Даже поломанных обслуживающих дроидов человеческая жаба заставила затащить на склад запчастей, в надежде потом перепрограммировать. С последним Олег не спешил, помня, как быстро тут увеличивают кредиты за необдуманные поступки. Ввернув своей крутящейся кистью недостающие стержни в котел, как лампочки накаливания в цоколь, мужчина с нетерпением погнал робота из машинного зала в рубку. Пора было подводить итог и отчитаться. По пути промелькнули ангары, заполненные готовой продукцией, конфискованной у разоренного конкурента, химический цех переработки и синтеза, склад запчастей, помещение приемного бункера, измельчителя и сортировщика, различные технические комнаты и лаборатории. Комплекс обладал всем необходимым для переработки вторсырья в полезные для жизни боргов предметы первой необходимости. Заняв стандартную нишу водителя краулера, Вася по команде запустил процесс выработки энергии из мусорных отходов производства и привел махину в действие. Реактор зарычал, как злющий тигр, и Олег даже испытал восторг от проделанной работы. Огромный ковш опустился на поверхность и активизировал антигравитационные пульсары, поднимающие сырье в воздух в виде фонтана и сортирующие материал во время падения специальные магнитовакуумные ловушки. Боковые манипуляторы, используя отражающие панели для пущей эффективности, создали маленькое торнадо, вихревое вращение потока, отлавливая пытающиеся вырваться частицы обратно в ковш. Засмотревшись на удивительный процесс, оператор даже вздрогнул, когда в голове зазвучал нудный голос вездесущего комментатора, как его про себя прозвал Олег. «Поздравляю тебя с выполнением первого задания, наш новообращенный брат Олег ЧС-15-1 Эльрус. Ты превосходно прошел испытание, доказав, что достоин продолжения функционирования на благо империи. Галактическому государству техноборгов требуются такие предприимчивые подданные, как ты. В связи с усложнением условий задания полагается и увеличенная в 10 раз награда. За выполнение тебе зачислили 500 коинтов и соответственно 50 ед опыта. Достигнут 3 уровень развития способностей. Добавлены: профессия, делец, статус, скользкий. Профессиональный навык, ремонт оборудования. Доступен для загрузки буг-блок устройства комплекса переработки вторсырья. Из личного досье на Олег ЧС-15-1 Эльрус. Титул, профессия, выживший, космонавт, делец. Статус профессионального уровня развития. Скользкий тормоз, 3 уровень, дебафы. Облучение нейродеструктором, недостаток знаний, заражен нанитами, обучаемый, коинты, 500 йет, кредит, 25 тысяч йет, аренда, минус 25, налог, нет прибыли, состояние колонии нанитов, функционально 99%, связь с божественным маяком С-15, 490-814, устойчивое, личное имущество, мобильный комплекс переработки вторсырья краулер краш на планете Джарсени С-15, 490-81. Загружен буг-блок. Прогресс с развития способностей. Уровень 3. Профессиональные навыки. Ремонт оборудования. Развитие тела. Боевые навыки. Тут шерифу-наместнику поступила претензия от его могущества процессора планеты, где-то в твоем районе потеряна связь с одним из его комплексов краулером 714. Его оператор уже понес заслуженное наказание в утилизаторе станции за потерю чужой собственности. Ты случайно не знаешь, что там произошло? Нет, мне было не до этого, тут много всяких мусоровозов в окрестностях околачивается, может, кто другой знает. Прекрасно, а то его могущество сначала подозревал тебя, но, изучив твое досье, убедился, что такому неучу и тормозу в одиночку без навыков и оружия не одолеть сильную охрану из прокачанных дроидов. Вероятно, это сам наемный оператор загнал кому-то имущество или пережил очередное нападение бешеных. Во всяком случае, это дело самого процессора разобраться, куда подевался его рейдерский флагман. А вот твое новое задание. Переработать за 5 дней вторсырье в достаточном количестве, чтобы заполнить целиком трюм краулера готовой продукцией, вызвать с орбиты карьер, отгрузить товары и внести средства от продажи за аренду, налог и кредит. За выполнение тебе зачислят 150 коинтов и соответственно 15 ед опыта. Твою ж дивизию. А почему опять так мало времени на выработку продукции? Настроение Олега сразу испортилось. Его могущество процессор планеты понес большие убытки, в связи с этим на орбитальной станции образовался дефицит энергоячеек, картриджей для пищевых конфигураторов и строительного материала для колоний нанитов. Необходимо быстро восстановить запасы, пока не начался голод. Какой еще голод? Физический, энергетический, экономический или сексуальный? Делая ударение на последнем слове, иронично спросил вдогонку мужчина, но ему уже никто не ответил. Хотя в душе было стойкое ощущение, что высказывание его все же услышали и готовит новые проблемы. Глава 7. Голоса и системы обучения давно утих, а Олег продолжал погружаться в рефлексию. Чувствовал он себя в моральном плане паршиво, словно отрубленная, но живая говорящая голова профессора Доуэля. Тело продолжало без чувств в выключенном состоянии висеть в капсуле, как будто уснуло, и даже голод почему-то не ощущался. А ему хотелось подвигаться, размяться, насладиться состоянием свободы, почувствовать кожей прикосновение нежной воды, ласкового солнышка, твердой земли, вдохнуть полными легкими свежего воздуха. Дни незаметно бегут, но нет прежнего ощущения времени, нет обычных биологических ориентиров, когда спать, когда вставать, есть испражняться, только индикация в глазах бортового таймера и все. Зачем нужна такая однообразная жизнь? Ради чего? Для того, чтобы как раб пахать круглосуточно, собирая лишнюю тонну мусора. Это можно быстро прекратить, выключить реактор и не выполнять навязанную норму, потом отправиться на перерождение, если оно существует. Или нет, а как же его жена? Они с дочуркой ждут, надеются на возвращение. Он не может обмануть их надежд. Нужно поскорее выбираться сначала из этой капсулы, потом с этой планеты, а потом из звездной системы. Система, слово встало как будто перед глазами. Чтобы выбраться отсюда, нужно победить, переиграть эту систему. Система не даст далеко удалиться от маяков, наниты сожрут организм и самоуничтожаться. Пока решения нет, но не стоит сдаваться, может, найдется способ их выгнать из тела или утащить с собой один из этих божественных излучателей. Я вернусь домой, во что бы то ни стало, докопаюсь до истины, захвачу все ваши буб-блоки, разберу по винтикам маяки, но обязательно вернусь. Радовался мысленно Олег. Послушай мой совет, новообращенный. Внезапно раздался в голове притворно участливый цифровой голос и Олег, застигнутый врасплох на крамоле, мысленно чертыхнулся, а в этот момент Вася дернул виртуальный штурвал и краш вильнул, чуть не погнув приемные ковши. Для таких шустрых, как ты, наш великий конструктор все предусмотрел. До тебя миллионы существ обращались в боргов и уже ассимилированными пытались сбежать из империи, но из них лишь единицы смогли выбраться за границу вещания, чтобы тут же погибнуть. Частички нанороботы внутри еще задолго до этого порога дадут о себе знать своим сопротивлением, они тоже не хотят умереть. Маяки невозможно украсть, их ядра связаны между собой единой сетью и при потере контакта тоже уничтожатся. Смирись со своей судьбой, стань как все, и достигнешь развития и просветления, сможешь занять пост администрации империи. А пока шериф-наместник шлет тебе предупреждение и, чтобы не тратил время попусту, голос из ехидно-доверительного изменился в официальный. Ввиду проявленных испытуемым признаков бунтарства и попытки уклонения от исполнения своих обязанностей, шерифом дополнительно наложено профилактическое воздействие на процесс обучения. Оповещаю, что на выполнение задания получено временное ограничение в количестве 4 дней. Кто вам позволил читать мои мысли? Я могу думать, что захочу, и это далеко не значит, что буду делать. Какого хрена шериф вторгается в мое личное пространство? Вскипел возмущенный покушением на свой внутренний мир Олег. Краш резко вильнул в другую сторону, заставив все незакрепленные вещи проехать по полу и отформатироваться по одной стороне. Землянин во избежание аварии приказал остановить комплекс. Ты сначала научись закрывать от других свое личное пространство, а потом возмущайся. Да будет тебе известно, шериф не влезает к вам в голову, среди боргов это не принято делать, особенно аристократам. Для этого есть мы, и нас так запрограммировали, чтобы контролировать обучение и настрой новичков, и сообщать наместнику о возникших случаях демотивации. И последний совет на будущее. Не пытайся уклониться от исполнения функционала, а о другом, возможно, никто ничего не узнает, во всяком случае до прихода и дознавателя из подразделения контролеров, с которым ты уже сталкивался. Понял меня, испытуемый? Понял, как тут не понять. Все как у нас на Земле, люди ходят с телефонными гаджетами как зомби, За ними через устройство следит большой брат. Видимо, скоро также будут контролировать и мысли. Эх, откуда вы на мою голову только свалились, всякие киборги и прочие электронные болваны? Несмотря на то, что твой вопрос риторический и прозвучал неуважительно, я попробую на него дать ответ. И расшифровывается как искусственный интеллект, но это на самом деле не совсем так. Раньше такие, как я, были разумными существами, обладающими неординарными магическими способностями менталистов. Все, что с тех пор помню о своей жизни, вышел из расы гнатихов и проживал где-то в кластерах Южной Галактической Короны. На нас охотились пираты, чтобы заполучить контроль над разумом других или продать в империю. При ассимиляции сразу лишали тела, проведя вивисекцию, принудительно оцифровывали, наделяя программными ограничениями. Так что отчасти я все же искусственный разум и подчиняюсь вложенному в меня алгоритму создателя. И всех вас, волшебников, так хреначит на благо роботов. Менталистика – единственная магическая способность, которая функционирует в сочетании с технологиями боргов. Других мастеров магии либо ассимилируют, лишая способностей, либо при сопротивлении казнят в утилизаторе, где их бренные останки выбрасываются вместе со всеми отходами на планетарный полигон в бункерах транспортных карьеров. Не верю я во все эти магические сказки, не бывает волшебников, чародеев, хоббитов. Это полная хрень. Есть только технический гений, который недоразвитым созданием со стороны видится, как волшебство. Все, Эльрус, слезы и сопли я тебе утер, теперь вали работать. И быстро свернув свою душеспасительную беседу, отключился, видимо, обидевшись на отсутствие у землянина сочувствия к своему откровению с ним. Прагматичный Олег и не собирался рыдать, он жаждал действия. Его дроид для удобства ремонта обзавелся парочкой отжатых мощных захватов для переноски тяжестей. А краш в результате двухчасового обслуживания обрел дополнительный ковш, тем самым увеличив до максимума свою производительность. Это получилось только благодаря хорошей технической подготовке Беркутова, обнаружившего с помощью букблока по ремонту в схеме дополнительные посадочные места и разъемы подключения на корпусе комбайна. Правильно рассудив, что тут не Россия и без надобности лишних углублений не делают, он стал искать и нашел. При завершении работ в списке его профессиональных навыков высветилась мигающая надпись «Модернизация», но ей явно не доставало лицензионной программной поддержки. Еще на крыше комплекса установил трофейную штатную электроразрядную пушку с дистанционным управлением. Покрутив стволом излучателя по сторонам и выстрелив молнией по банкам, Олег был неприятно удивлен, что он сжирает за один, правда, эффектный бабах целую энергоячейку из произведенных запасов, а их как снаряды требовалось загружать в объемный магазин орудия. Вот почему ее не применили при стычке жадные рейдеры. У боргов, оказывается, тоже есть свой аналог жабы-кибердушителя, а одного выстрела с их стороны было бы достаточным аннулировать все чемпионское преимущество во владении металлическим шестом. «Роботы, не жалейте энергии», – пошутил сам с собой землянин, осознавший, какие могли быть для него последствия скоротечного боя. С зипами также достался комплект устройства «Энергетический щит». Инструкция указывала о необходимости его монтажа рядом с реактором и подведении мощных энергоканалов. Еще там пояснялось, что используется сомнительный агрегат лишь во время остановки движения. А это значит, что реактор без притоков торсырья скоро заглохнет, и щит перейдет питаться на дорогостоящие запасы в трюме. Техногопники, кстати, его себе тоже не устанавливали, он у них валялся без дела в запасниках. Поэтому, тут же позабыв про наставление в своей шутке, взвесив все за и против, а также учитывая оставшееся время на сбор урожая, мужчина решил отложить установку до других времен. Его больше занимал вопрос, сколько дней реально уйдет на выработку навязанной нормы. По запросу краулер на диаграммах продемонстрировал текущее заполнение трофейным барахлом в размере от объема склада. Проведя после этого несложные тесты и вычисления, оператор пришел к выводу, что оставшееся пространство можно, не напрягаясь, заполнить за 2,5, от силы за 3 дня. Главное не подъезжать близко к угодьям конкурентов. От них можно ожидать чего угодно. Началась мусорная страда, словно битва за урожай хлеборобов в старых советских фильмах. 2 дня непрерывной вахты прошли спокойно, сон и усталость не одолевали, голод был где-то на дальнем пороге ощущения. Как Олег не пытался прислушаться к собственным процессам жизнедеятельности организма, но ничего не почувствовал, словно он бесплотный дух. Несколько раз покидая кабину, проводил время в цеху, глядя на процесс преобразования расщепленной материи в другие формы продукции. Подолгу не задерживался, постоянно ожидая появления внезапных гостей. Думать старался только о выполнении плана, опасаясь новых подстав со стороны администрации колонии, и это сильно угнетало и тормозило мозг, привыкшего просчитывать все варианты. Его подвижному, активному образу жизни не хватало широты возможности реализовать свои желания из-за запертого состояния. Но одна мысль все же навязчиво глодала как червячок, ведь условия задания были рассчитаны на то, чтобы он не справился с исполнением в указанный срок. Только земная черта рачительности и профессиональная предусмотрительность, заставившие забрать с чужого склада все, включая привинченное и приваренное, дали ему фору выиграть эту гонку за жизнь. «Дырку от гайки вы получите, а не Беркутова. Соберу и сдам все в срок, начинайте грызть ногти на ногах от злости», не удержался и оформил злорадную мысль. «Ну, а что тут такого? Ничего крамольного нет. Функционал он выполняет, не уклоняется, не бунтует. А, что декларирует свое негативное отношение к представителям власти, то сами виноваты, нечего было стараться его обобрать или убить. И все же не стоило выражаться так опрометчиво», опять накаркал. «Внимание всем комплексам переработки вторсырья. Биологическая опасность. Угроза заражения. Вы на пути миграции бешеных. Немедленно остановиться и опустить щиты». Голос оповещителя загромыхал в динамиках краулера и соответственно через Васю попал в уши рановато ликующего в предвкушении победы Олега. «Весело тут у вас, то работай, то стой. Какие еще к андроидам собачьим миграции бешеных? Металл, то уж они точно не прокусят, да и зачем это надо? Если уж полезут, пристрелим их на расстоянии, делов-то. Немедленно включай щит. Это орды неразумных биологических существ, зараженных бешеными колониями нанитов, которые вышли из-под контроля системы. Если они хотя бы коснутся оборудования или укусят обращенного, то с большой долей вероятности разумный объект погибнет, а оборудование послужит пищей для бешеных. И как часто тут такие чумовые миграции проходят? Опешил человек. За последние сотни циклов в первый раз так масштабно. Странно, а в чем причина их перемещений на этот раз? Подозрение, что это снова происки администрации, все не оставляли. Его могущество процессор планеты приказал своим вассалам, эксплуататорам материков, провести учения аэрокосмических сил пограничного флота, приближенные к боевым. Вот бомбардировка и вспугнула твари. Вывожу на экран карту с точным местоположением приближающегося потока миграции. «Вася, блин, хорош спать за рулем. Бегом на склад за энергощитом и по пути подсвечивай, где он лежит. В этом бардаке хрен разберешься без тебя. Будем срочно монтировать, пока тунец к нам не пришел с синим экраном смерти. Осталось 10 минут до встречи твоей железной задницы и зубов бешеных. А тут, сказали, уколов от столбняка не ставит, сразу в морг». Наконец, поняв реальную угрозу, заторопил землянин. Глава 8. Все же Букблок стоит признать чудом инженерии и информатизации техноборгов. С виду это всего-навсего небольшая матовая пластинка, состоящая из запакованных в нее спящих нанороботов, хранящих в себе алгоритмы согласно назначению. Когда ее прикладывают к телу подготовленного к апдейту прокачанного до нужного уровня существа, информационные наномодули смешиваются с имеющейся колонией, образуя новые связи и улучшая систему управления и взаимодействия с организмом носителя. Беркутову этой краткой справки хватило, чтобы оценить высокие технологические достижения и открывающиеся возможности. Но воспроизвести и вручить желанные гаджеты-липучки могут лишь борги, принадлежащие к сословию аристократов, находящихся на постах администрации общества. Процесс их изготовления заключался в экзоформировании донором нароста сконцентрированных размножившихся нанитов, с последующим отпочкованием нового букблока от тела. В конкретном случае умный подарок пришел от шерифа-наместника, злонамеренно вмешавшегося в спокойный ритм обучения за это и расплатившегося с новичком. Пластину доставили прямо к капсуле, она, проскользнув сквозь оболочку, присосалась к телу ничего не подозревающего новообращенного, заметно повысив его значимость в системе отбора. Во время монтажа защитного устройства команды из мозга оператора благодаря информационному обновлению передавались нанитам периферии напрямую. Не успели манипуляторы воткнуть агрегат в посадочные места, как к нему из панелей, произрастая и извиваясь, потянулись каналы коммуникации с другим оборудованием. Программное сопряжение заняло и того меньше времени, пробежавшись строчками диагностики, и потом, началась долгая накачка энергии. Вокруг комплекса материализовалась еле заметная мерцающая дымка, с каждой минутой заметно уплотняясь. Реактор, чихнув, заглох, схомячив последний оставшийся в накопителе мусор. Поддержка щита хищно перешла на запасы трюма. Устаревшие, слабенькие, заляпанные грязью видеосенсоры кроша, обнаружив масштабное шевеление к нему на подступах, в уголке поля зрения запустили трансляцию стаи, приближающейся вектором к корме комплекса. Это были странные уродливые, ни на что не похожие существа, с непарным количеством конечностей и, наоборот, парным числом голов, хвостов и других отростков. Светящиеся глаза, распахнутые пасти, пестрые сегментированные тела, расставленные клешни, выпущенные шипы и когти – все это шевелящимся ковром быстро двигалось прямиком на краулер. «Мать моя женщина! Это что за паноптикум тут собрали? От них никакая пушка не спасет!» Олег, глядя на нашествие, пребывал под впечатлением от разнообразия полуживой полумеханической фауны. Орда существ, с хорошим разгоном достигнув и уткнувшись в затвердевший купол, как грязная вода потекла по кругу, не оставляя попыток просочиться сквозь поле. И тут в вышине, растерзав туман, промелькнул серебристый силуэт летательного аппарата. Вослед раздался взрыв такой мощности, что обслуживающий дроид не устоял на ногах и упал из своей будки на палубу. Индикаторы щита сменили цвет со спокойного синего на пурпурно-красный, показав оставшийся потенциал защиты в размере 25%. Картинка внешнего периметра померкла, засвеченная вспышкой заряда. «Вы что там творите, пилоты косорукие? Куда, слепые дебилы? Стреляйте!» У меня аж щит просел от прямого попадания, а с робота чуть трусы не сдуло в форточку. «И, ты оглох там?» Тут наглое вмешательство, нарушение моей функциональности, срыв все установленных планов. «У вас там в кодексе не прописано, что бомбить своих нельзя. Это обычные учения, твой щит не пробит, стая отогнана в другом направлении. Про внешние устройства трусы, не знаю, но все навесное оборудование дроида всегда нужно хорошо закреплять на корпусе. Для этого в помощь у тебя имеется технический бугблок. Сброс прошел замечательно, с хирургической точностью, как и приказывал пилоту его могущество процессор. Раз ты все же живой, дождись отмены тревоги и продолжай выполнять норму. Какие, к голубым андроидам, нормы? Диагностика показывает деформацию приемных ковшей и несущего корпуса. Комплекс нуждается в капитальном ремонте, причем за ваш счет. Заявку на возмещение ущерба принял. Она будет рассмотрена после выполнения задания. Его могущество эксплуататор Южного материка подтвердил участие в компенсации за счет сил обороны после одобрения заявки процессором. Не теряй время, оповещаю, за попытку уклонения от исполнения функционала, введение в заблуждение путем умышленного завышения размера ущерба и шантаж, его могущество процессор планеты снизил тебе срок выполнения задания до 3,5 суток.